Слюсаренко. Специализированные журналы о спорте. Типологические и профильные характеристики. Диссертация кандидата филологических наук. Соколов. Периодическая печать Франции. Соколов Виноградова. Периодическая печать Италии. Средства массовой информации России под редакцией профессора Засурского. Станько. На подходе к теоретическому изучению журналистики в России специальная терминология. Стиглиц. Глобализация тревожной тенденции. Сухов. Интернет, СМИ, Рунета. Системные характеристики. Тангейт. Медиагиганты. Как крупнейшие медиакомпании выживают на рынке и борются за лидерство. Тертычные. Жанры периодической печати. Типовое положение журнала. Типология периодических изданий. Типология периодической печати. Типология периодической печати под редакцией Шкондина-Реснянской. Типологическое развитие журналистики. Тофлер. Метаморфозы власти, знания, богатства и силы на пороге 21 века. Тулупов. Реклама и дизайн в системе маркетинга российской газеты. Уколова. Стратегия адаптации содержания иностранных печатных СМИ на российском медиарынке. Диссертация кандидата филологических наук. Ученого. Старых. История рекламы. Уэбстер. Теория информационного общества. Черменская. Зарубежные женские глянцевые журналы в информационном пространстве России. Трансформация коммуникационных моделей в условиях глобализации. Чуков. Специализированные газеты как тип издания. Шарончикова. Пресса Франции в меняющемся мире. Шкондин. Организация средств массовой информации и пропаганды. Шкондин. Система средств массовой информации, основа организации и характер структурной трансформации в условиях реформирования общества. Шкондин. Система, типологическая модель СМИ. Шкондин. Средства массовой информации, системные характеристики. Шестак. Журналы в системе СМИ, типология и ниши изданий. Шохин. Российские сетевые издания, особенности организации информационного пространства. Диссертация кандидата филологических наук. Эко Умберто. Пять эссе на тему этики. Энциклопедия мировой индустрии СМИ. Эткинд Александр. Толкование путешествий. Россия и Америка в травелогах и интертекстах. Яковенко. История русской журналистики в интернете. Вестник Московского университета. Аберкромби. Dictionary of Media Studies. Albrow. The Global Age. Ападюрей. Modernity at Large, Cultural Dimensions of Globalization. Bell, The Coming of Post-Industrial Society. Cameron, Express Newspapers, The Inside Story of a Turbulent Decade. Castells, The Rise of New Network Society, The Information Age. Boyd Barrett, New Bold Sea, Approaches to Media. Demogin, J, Dictionary. Dictionnaire de la littérature française et francophone. Desmond, The Information Process. Emery E. Emery M. The Press and America. An Interpretative History of the Mass Media. Fiedler, Media Morphosis or The Transformation of Newspapers in New Medium. Giddens, The Consequences of Modernity. Greenslade, Press Gang, How Newspapers Make Profit from Propaganda. Heimlich, C.J., Cultural Autonomy of Global Communications. Health D., Global Transformation, Stanford. The Independent, Innis H., Empire and Communications. Innis H., The Bias of Communication. Kennedy P., Preparing for the 21st Century. Cobre S., Development of American Journalism. Maitland, Multinational Corporation and the Control of Culture. McLuhan, Lindsgren, Essential McLuhan. McMichael, Development of Social Change. McNay, The Guardian Past and Present, Media and Global Divides, World Congress, Stockholm. Merrill J.C., Global Journalism, White Plains, New York, Longman. McMichael P., Development and Social Change. Mott, F.L., History of American Magazines. Moulana, H., Global Journalism and World Communications. Murphy, C.N., International Organizations and Industrial Society. Robertson, R., Globalization, Social Theory and Global Culture. Seymour, Ure, C., The British Press and Broadcasting Since 1945. Smith, Media Globalization in the Age of Consumer Sovereignty. Sreberny, Mohammadi, Media in Global Context. Stott, W., Documenting Media. Shearer, W., 20th Century Journey. Smith, A., Media Globalism in the Age of Consumer Sovereignty. Steele, R., Walter Lippmann and the American Century. Stephens, History of News from the Drum to the Satellite. Stephens, Pop Goes the World, Los Angeles Times Magazine. Table J, American Magazines, A Compact History. Wallerstein, The Modern World System. www.vokrugsveta.ru Wikipedia.org. Перечень исследованных журналов. Вокруг света, National Geographic, Geo, Geolionic, National Geographic Traveler, Золотой глобус, Paradox, Maverick, National Geographic Magazine, Афиша Мир, Вояж, Отпуск, Отдых в России, 100 дорог, Путь и водитель, X, Туризм и отдых, Тур-навигатор, Туристские фирмы, Аэропорты Юга, Большой город, Русский репортер, Australian Airlines. Еда, National Geographic Magazine, Авиатерминал, Sky Express, S7, Аэропорт Иркутск, Авиатерминал, Внуково, Высокий полет, Город-аэропорт, Домодедово, MyWay, Jet, Аэрофлот, Аэрофлот Премиум, Аэрофлот Стайл, Атлант Союз, Линия полета на высоте, Трансаэро, Якутия, Deutsche Vita, Fly Italian, In-Flight Reviews, Scandinavian Style, VM Avia.